Конечно, я не возражаю. Пожалуйста, будьте уверены, господин Фенли, что ученики моей школы выдвинутся в ближайшее время. Хуатянь все еще улыбался. Даже если он был раздражен действиями Фенли, он не смел показывать этого. Отлично, тогда я отправлюсь вперед. После чего он развернулся и уехал на своей лошади. Ян Цуэн была в восторге. Она улыбнулась и подумала, какой смышленый мальчик, уже назвал Фенли братом, словно он уже часть секты воинов-дракона. Глава 25. Юный мастер семьи Инь. Фенли был невероятно сильным. Его статус в школе Юэхуа можно было сравнить со статусом Ян Цуэн в городе Увядающей Луны. Они оба принадлежали к куда более могущественным организациям. Глава школы Хуатянь был одного уровня с Фенли, но если они начнут сражаться, у него не будет никакого преимущества перед ним. Причиной этого было то, что они практиковали совершенно разные техники, потому что Фенли обладал поддержкой секты воинов-дракона. Вся территория Востока занимала около 900 миллионов квадратных миль, и треть этих земель контролировались сектой воинов-дракона. Она обладала невероятной силой. Удар Фенли полностью уничтожил гордость Юэцзена. Он был унижен перед всеми учениками внутреннего двора. Он в гневе посмотрел на Сюань Юаня и пошел прочь. Но он знал, что поход в логово Мо возле города Яркого Солнца был отличной возможностью для него. Если он сможет убить много Мо, то он получит возможность вступить в секту. При вступлении в секту можно было получить огромные выгоды. Секта воинов-дракона во всех подчиненных школах имела арену правосудия. На этой арене наказывали людей за их преступления и ошибки, а также награждали их за достижения и вклады. Вся школа Юэхуа была мобилизована. Все основные ученики покинули свои комнаты. Все они были в сфере варвара, а трое сильнейших уже достигли сферы короля. Юэтен привел всех учеников внутреннего двора, которых он завербовал. Он посмотрел на Ян Цуэн и Сюань Юаня, но ничего не сказал. Все понимали, что произошло что-то очень серьезное. Руководители и старейшины, ответственные за обучение, раздали защитные пилюли и кованое оружие. Хуатянь медленно плавал в воздухе и сказал: «Логово этого клана Мо находится в нескольких сотнях миль от города Яркого Солнца. Этот город является подчиненным нашей школе. В этом логове, все равно что в муравейнике, полно подземных тоннелей. Кроме того, там будет много существ Мо, так что это будет трудный бой. Каждый основной ученик должен взять с собой по 10 учеников сферы мастера, вы все поняли?» «Так точно», — хором ответили 99 основных учеников и 1000 учеников внутреннего двора. Хуатянь остановил свой взгляд на Сюань Юаня. У него было странное чувство с того самого момента, как тот вошел в город Юэхуа вместе с Ян Цуэн. Он не понимал, откуда взялся этот парень, поэтому он не стал вмешиваться, когда Юэцзин напал на него. Он хотел понять, насколько ценным тот является. Если Сюань Юань и правда гений боевых искусств, то это принесет его школе несомненно много преимуществ. Теперь, когда его заметил Фенли, это несомненно будет очень полезно для них, так как он был очень дружен с Ян Цуэн. Каждый основной ученик собрал небольшую группу внутренних учеников, которые по большей части были членами их семей. Ян Лян, красивый и сильный мужчина, был братом Ян Цуэн, а также являлся основным учеником, на которого та могла положиться. Ян Лян был в десятке лучших основных учеников. Он был на пике сферы варвара и должен был скоро прорваться в сферу короля. Он был очень счастлив, когда подошел к своей сестре. «Я как раз собирался вмещаться и остановить Юэцзена, но великий мастер Фенли оказался быстрее. Весьма неплохо, парнишка. Моя сестра сделала правильный выбор, выбрав тебя». Он похлопал Сюань Юаня по плечу, а затем спрыгнул с горы, приземлившись на черного коня. Эта лошадь была даже больше лошади Кровавой Луны, а ей мышцы напоминали сталь. Ян Цуэн и Сюань Юань поехали вниз на гусине. Хорошо, что он первым делом обзавелся защитными инструментами, которые сразу же и пригодились. «Первая сестра, эта секта всегда щедра к своим людям?» — спросил Сюань Юань. «Конечно. Однажды они даже подарили нашей школе технику небесного уровня, но далеко не все могут практиковать ее», — улыбнулась госпожа Фея. «Но секта прямо сейчас наблюдает за тобой, это отличный шанс для тебя вступить в их ряды. Когда ты станешь сильнее, не забывай свою первую сестру». Сюань Юань рассмеялся. «Не забуду, но логово, в которое мы идем, находится очень близко к городу Яркого Солнца и, я боюсь, что из-за этого у меня могут быть проблемы. Это может быть даже опасно для моей жизни». «Не переживай, тебя заметил великий мастер Фенли, так что тебе никто ничего не посмеет сделать, если они не хотят быть уничтоженными им. Они могут попытаться воспользоваться какими-нибудь изощренными трюками, если не смогут убить меня среди бела дня. Несмотря ни на что, я должен быть очень осторожным», — ответил Сюань Юань. Ян Лян ехал верхом на своем черном коне, возглавляя свою группу. Следом ехали Ян Цуэн и Сюань Юань на гусине, потом были Ши Конгю и Лю Бяохи и еще 6 человек. Все они были доверенными людьми Ян Цуэн. «В течение этих 5 дней, пока мы будем в пути, я буду практиковаться», — сказал Сюань Юань. Благодаря достижениям Востока он знал, сколько времени требуется для путешествия в разные места и куда стоит пойти, а какие места лучше обойти стороной. Логово возле города Яркого Солнца как раз было тем местом, которое лучше было обойти стороной. Но он не переживал по данному поводу и постепенно познавал этот мир. Чем сильнее он станет, тем ближе он будет к Инчжэнь Луа. Его мысли ушли в сторону семьи Ин Восточной династии. Он вспомнил лицо своего мастера. Она была прекрасна, как фея, а ее темные волосы напоминали шелковистый водопад. Ее длинное белое платье с вышивками на подоле, которые подчеркивали ее скромную красоту. Он не мог забыть ее, девушку, под чьим руководством он рос и очень любил. Недалеко от их пути к логову был небольшой холм. Ву Мин создал гигантское зеркало на земле. В нем отражалась не реальность, а какие-то далекие земли. Тень появилась в зеркале. Обладатель этой тени был гордым человеком. «Юный господин», — Ву Мин опустился на колени и поклонился тени, а затем рассказал обо всем, что произошло за этот месяц. Если бы Инчжэнь Луа не задержалась на месяц, чтобы обучить Сюань Юаня, Ву Мин и Ву Донг никогда бы не смогли догнать ее. Они выяснили ее местоположение лишь через 7 дней, после того, как она встретила мальчика. Но теперь, когда она его оставила, они снова потеряли ее след. Он мог сказать лишь это юному мастеру семьи Инь. «Моя маленькая сестра обзавелась бесполезным учеником, она все продумала. Жемчужина была моим подарком ей, и она отдала ее этому мальчику. Без жемчужины вы никогда не найдете ее, но этому парнишке не так сильно повезло. У него должен быть какой-то ужасный секрет, который позволил ему убить Ву Донга. Ву Мин, собери группу убийц и избавься от мальчишки. Школа Юэхуа принадлежит секте воинов-дракона, так что он может передать им секреты нашей семьи, чтобы продвинуться вверх в их иерархии. Я видел слишком много подобных людей». Сначала тень казалась слегка удивленной, но очень быстро успокоилась. «Юный господин, я боюсь, что этот план обречен на провал. Госпожа Чжэнь Луа любила мальчика, и паренек не похож на того, кто предаст ее. Если госпожа узнает об этом, станет крайне сложно вернуть ее домой», — заметил Ву Мин. «Госпожа Чжэнь Луа является экспертом в плане разработки стратегии и тактик. Скорее всего, она имеет свои собственные причины для того, чтобы отдать жемчужину своему ученику. Если бы молодой господин решил сразиться с госпожой, он не смог бы одолеть ее. Но что еще более важно, госпожа лично отобрала и обучала команду убийц нашей семьи». Тень немного помолчала, а затем медленно сказала: «Это не имеет значения. Если у этого ребенка нету таланта, просто убей его. Как и в случае с Ву Донгом, я буду относиться с добротой к твоей семье, когда ты умрешь. Ты знаешь, что тебе нужно делать». Ву Мин знал, что однажды этот день настанет. Однако, если у него есть скрытый талант, тогда защити его и верни в семью. «Не беспокойся о том, что будет делать моя сестра. Просто делай то, что считаешь нужным». Ву Мин поклонился зеркалу и с достоинством ответил: «Слушаюсь и повинуюсь». Глава 26. Окруженный опасностью. Воины сферы духа могли использовать свою разрушительную ци во время атак, но они не могли летать. Поэтому, даже очень сильным людям, типа Ян Цуэн, приходилось путешествовать верхом на лошадях. Варвары развивали свою нервную систему, соединяя ее со своей ци. Когда их ци и нервная система полностью сливались, они могли использовать левитацию, но в результате их разрушительная ци очень быстро расходовалась. Воины сферы короля совершенствовали свои органы чувств. Таким образом, когда они заканчивали этот процесс, они могли создавать ци из 5 элементов и использовать их для полета весьма длительное время. Над школой Юэхуа трое основных учеников сферы короля зависли в воздухе и наблюдали за учениками, которые следовали за Янлином. Все трое смотрели вниз с холодом в глазах. Они посвятили всю свою жизнь боевым искусствам и смогли достичь уровня короля, но все равно были отвергнуты сектой воинов-дракона, в то время как какой-то пацан, лишь появившись здесь, сразу же заполучил внимание Фенли. Это невероятно бесило их. «Братья, вы должны отомстить за меня и убить этого недоноска. Вы практиковались на протяжении многих лет, но до сих пор секта отказывалась вас принимать. Этот пацан однозначно должен обладать какой-то техникой небесного уровня или использовать какие-то трюки. Иначе, откуда бы у него взялась сила в 99 быков, лишь войдя в сферу мастера? Если мы сможем убить его и захватить его технику, то мы станем еще сильнее, и тогда секта признает нас». Лицо Юэ Цзэна уже утратило свою опухлость, но его раны не могли быть излечены так легко. Первого ученика школы звали Дун Сюань. Он был одет в длинный синий халат, подвязанный поясом из нефрита. У него был полный набор духовных инструментов топ-класса, и он был невероятно богат. «Брат Юэ Цзэн», Фенли обратил на него свое внимание так, что его убийство не будет легкой задачей, сказал Дун Сюань, который был крайне заинтригован. Этот паренек лишь прорвался в сферу мастера, а уже обладал силой 99 быков. Он однозначно был гением, в противном случае Фенли не стал бы предлагать ему звание внешнего ученика секты. «Согласен. Предложи план получше, брат Юэ Цзэн. Этого парня защищает Ян Лян, так что будет крайне сложно убить его и забрать его техники», сказал второй ученик школы, Лу Фен. Его голос был громким и сильным, но его легкие оставались в первозданном виде. «У нас нет и шанса против Фенли. Если мы сделаем это, мы умрем раньше, чем успеем воспользоваться полученной техникой». «Фенли очень известен за свой вспыльчивый характер», сказал третий ученик, Тин Хан. Его улыбка излучала коварство. Юэ Цзэн сощурил свои глаза и сказал: «На самом деле, это вообще не проблема. Мо очень сильные, и в логове их очень много. Что, если этот мальчик случайно умрет внутри? Ян Лян никогда не относился уважительно к вам, а ведь он тоже может умереть внутри логова. Даже если о наших действиях узнают, то мы просто передадим технику секте, таким образом, нас навряд ли накажут. А если Фенли все равно будет недоволен этим, то мы просто поклянемся ему в верности. Четверо из нас стоят намного больше этого шкета, так что даже ему будет выгодно взять нас в секту». Трое лучших учеников школы заметно оживились, услышав план Юэ Цзэна. Они кивнули и сказали: «Весьма неплохо, брат Юэ Цзэн, мы будем действовать согласно плану». Затем они спустились на землю, и каждый повел свою команду к логову Мо. Юэ Цзэн возглавил группу Юэ Тина. Юэ Тин совершенно не удивился услышанному. Сюань Юань был обычным простолюдином, но тем не менее, Фенли обратил на него свое внимание и предложил ему присоединиться к секте воинов дракона. Зависть пожирала его изнутри, словно этот пацан забрал все дары неба себе. Так что Юэ Тин с превеликим удовольствием содрал бы шкуру с этого ублюдка. «Брат Юэ Цзэн, что сказали первые ученики школы? Этот пацан умрет. По пути к логову Мо, ты должен связаться с главой города Ясного Солнца, так мы смогли бы получить еще немного помощи. Сомневаюсь, что этот засранец сможет выжить, так как слишком многие хотят его смерти». Они оба с большим трудом сдержали свои улыбки. Сюань Юань спокойно ехал на гусине. Он скрестил свои ноги и культивировал свою технику. Огромное количество духовной ци устремилось в его тело, направляясь сквозь его кожу и плоть прямо в кости. Отпор до костей, снаружи и внутри, эта техника позволяла развивать каждую часть его тела. Когда каждая часть тела практика достигала пика своего развития, он мог прорваться из сферы смертного в сферу бессмертного. Однако, каждая сфера была большой преградой, которую нужно было преодолеть. Разница между сферой духа и сферой варвара была одним из самых сложных мест в развитии. Многие практики оставались в сфере духа на всю оставшуюся жизнь. Сюань Юань не стал полностью концентрироваться на пути развития кости и сконцентрировался на изучении внутреннего мира своего тела. Это была особая способность тела всего сущего. Ему казалось, словно его кости были живыми и дышали духовной ци. Они становились все сильнее с каждым днем. Если бы часть ци не поглощалась старым жадным хрычом, он развивался бы еще быстрее. За первый день сила Сюань Юаня выросла до 110 быков, а потом до 120. На пятый день, когда они добрались до логова Мо, его сила достигла уровня 150 быков. Его кости стали прочными настолько, что казалось, будто они сделаны из стали. Ему даже не придется использовать какие-либо трюки, чтобы одолеть Санвэна, если они встретятся вновь. Гусин, поглощая духовную ци, которая собиралась вокруг Сюань Юаня, также увеличивал свою силу на один быка каждый день. К моменту, Когда они прибыли на место назначения, его сила достигла 71 быка. Так как его тело становилось все сильнее, то в скором времени он сможет поглотить оставшуюся часть эликсира призрачного волка. Сила Сюань Юаня росла каждую секунду. Ян Лян и Ян Цуэн знали об этом и офигивали от того, что этот парень мог практиковаться даже в пути. Но они не пытались разузнать его секреты. Они уважали его и держали все это в тайне. Сюань Юань открыл свои глаза и увидел зеленый пейзаж вокруг. Затем он вдохнул влажный воздух. «Мы уже прошли город яркого солнца, не так ли? Они не посылали своих людей убить меня?» Ян Цуэн рассмеялась над его первыми словами, которые он произнес, только открыв глаза. «Мы пришли сюда, чтобы уничтожить существ Мо в их логове. Мы оказываем городу яркого солнца одолжение, так как многие их люди были убиты в шахтах Миссури. Если бы они посмели напасть на нас, у них были бы большие проблемы. Даже несмотря на то, что у них есть эксперты, способные убить моего брата, они не будут действовать необдуманно». Она знала, что Сюань Юань опасается сильных противников, поэтому терпеливо все объясняла. «Ясненько. Значит, они решили избавиться от нас, когда мы будем внутри логова. Тогда им будет намного проще сделать это, а вину за наши смерти они спихнут на существ Мо. А они совсем не дураки», — улыбнулся Сюань Юань. «Ты слишком много думаешь об этом», — улыбнулась Ян Цуэн, но она думала так же. «Братишка Сюань Юань прав. Наши враги, скорее всего, попытаются убить нас, когда мы спустимся под землю. Для нас это очень опасно. Даже если Сюань Юань, Конгю и Бяохи не боятся этого, остальные ученики не такие бесстрашные. Они могут быть напуганы словами паренька. Мне нужно будет научить его искусству держать язык за зубами». Ян Лян посмотрел на Сюань Юаня благодарным взглядом. «Молодые люди редко настолько проницательны, как этот паренек». Спустя немного времени Ян Лян отдал свой приказ. «Направляемся в лес перед нами. В нем много ядовитых зверей и растений. Будьте осторожны. Выдвигаемся». Глава 27. Глубоко в лесу. Перед группой Ян Лина на тысячи миль раскинулся лес Роя. Здесь собралось множество команд со всех сторон. Логово Мо было окружено густым лесом, что делало его очень труднодоступным для обычных людей, но их наглое поведение заставило секту воинов-дракона действовать. Лошадь темной луны Ян Лина была весьма грозной. Многие звери просто пугались ее. Ее сила примерно достигала силы гусина. В реальном бою волк был намного эффективнее, но если он получит удар от такой лошади, его кости, несомненно, будут сломаны. Чувствуя энергию призрачного волка внутри гусина, звери леса решили держаться от него подальше. Они слишком хорошо знали главный закон джунглей: слабый является пищей для сильного. Но даже так, оставалось все еще много жуков и насекомых, летающих вокруг, таких как синие ледяные комары и жуки, вызывающие остановку сердца. Они казались мелкими и безобидными, но даже опытный эксперт испытал бы много проблем, если бы они укусили его. Если воин получал укус от них, его кровь замерзала, а сердце постепенно немело, пока не переставало биться. Крошечные шипы на клопах и комарах больше напоминали мини-мечи. Сюань Юань ни на секунду не сомневался, что эти мелкие букашки могут причинить очень много боли. Ян Лян защитил свою группу от насекомых, выпустив свою разрушительную ци, которая убивала их мгновенно. «Народ, будьте осторожны. Мы лишь на окраине леса, и эти насекомые не представляют угрозы, но чем глубже мы будем продвигаться в лес, тем более сильные звери, растения и насекомые будут появляться. Если вас укусит и у вас нет противоядия, то вы определенно умрете». Слова Ян Лина заставили всех стать предельно осторожными. Ян Цуэн еще больше была впечатлена Сюань Юанем, который ранее закупился лечебными зельями и противоядиями. Было ясно, что он привык жить в дикой природе. Его инстинкты были развиты намного лучше, чем у учеников, которые привыкли к беззаботной жизни в школе Юэхуа. Собственно, она также была одной из них. Ничего не говоря, Сюань Юань улыбнулся и достал свой меч плавающего дракона. Этот меч был сделан из костей плавающего дракона с использованием множества драгоценных материалов. Аура дракона, исходящая от меча, угрожая каждому зверю, распространилась вокруг. Ян Лян офигел, увидев оружие паренька. Он в скором времени собирался прорваться в сферу королей, но тем не менее он до сих пор пользовался высококлассными духовными инструментами, которые были одного ранга с мечем Сюань Юаня. За этим парнем должны стоять экстраординарные силы. Он становился все более и более загадочным в глазах Ши Конгю и Лю Бяохи. Ян Цуэн была единственной, кто знала правду. Лес Роя было намного сложнее преодолеть, чем обычный лес. Они должны были защищаться от ядовитых насекомых и смотреть себе под ноги. Они несколько раз встречали ядовитых питонов, скрывающихся в воде. К счастью, никто не пострадал, благодаря Ян Лину и защите Ян Цуэн. Спустя день передвижения по лесу, они углубились в него на 600 миль. Ян Лян нашел место для отдыха и, показав на него, сказал: «Сегодня на ночь разобьем лагерь здесь, а завтра утром продолжим наш путь». Все члены группы спустились со своих лошадей и собрались внутри круга, чей диаметр не превышал 5 метров. В лесу было множество животных, чья сила была сравнима с воинами и даже мастерами. Звери не нападали на них лишь из-за силы Ян Лина, хотя здесь могли быть животные, чья сила могла сравниться с силой спиритистов, так как они вошли глубоко в лес. Они редко встречались, но это не значило, что на них вообще невозможно наткнуться. Ян Лян также обладал обширными навыками выживания. Он рассыпал немного порошка, который отпугивал насекомых, и воспользовался небольшим количеством высушенных фекалий животных сферы духа. Когда Лю Бяохи и Ши Конгю попытались разжечь огонь, он быстро направился к ним. «Вы смерти нашей хотите? Огонь привлечет сильных животных. Я специально разбросал вокруг нас высушенные фекалии, чтобы обмануть их, но все это пошло бы на смарку, если бы развели огонь». Он отчитал эту парочку. «Простите, старший брат». Они сразу же осознали свою ошибку. «Ладно, вы все должны хорошенько отдохнуть. Это будет тяжелая битва, но и награда будет достойной. Ваши упорные старания будут вознаграждены сектой. Наш первый брат Дун Сюань однажды сделал большой вклад, и хоть его не приняли в секту, его наградили эликсиром сферы короля, который помог ему совершить прорыв в эту сферу». Воодушевлял своих людей Ян Лян. «Серьезно, эликсир силы короля? Я тоже слышал эту историю. Мы определенно должны завтра выложиться на полную». «Согласен. Давайте отдыхать, а завтра мы уничтожим логово Мо». Все ученики внутреннего двора объединили свой дух с остальными. Эликсир силы короля являлся эликсиром шестого класса и мог сильно облегчить прорыв в сферу царя. Такие эликсиры было невероятно трудно приобрести. Один такой эликсир обошелся бы вам минимум в 50 тысяч монет варвара. Это были деньги, которые обычные люди не смогли бы заработать, даже работая, как проклятые, всю свою жизнь. Сюань Юань знал, что Ян Лян лишь хотел поднять боевой дух своих людей, но он тоже почувствовал воодушевление. Он потратил почти все свои деньги. У него остался лишь мешочек с деньгами, который он забрал у Юэ Ронг. В нем было 500 монет мастера. От Ян Цуэн он узнал, что алхимики, кузнецы и инструментов были весьма популярны в этом мире и, во что бы то ни стало, никогда не стоит становиться их врагами. Так как практики не могли самостоятельно производить необходимые ресурсы, связи этих людей были очень велики. Техники для производства лекарств и инструментов было крайне сложно узнать, и большинство этих техник были несовместимы с боевыми искусствами, которые изучали большинство людей. Хотя всегда были и некоторые исключения, например, мастера, которые, понявшие тайны мира, использовали их для создания пламени. Огонь был частью вселенной и мог подпитывать все сущее, но он также может и уничтожить практически все. Всего было известно 72 типа внутреннего пламени. Это было одним из главных знаний мира. Лекарства и инструменты могут быть улучшены до более высокого класса лишь при использовании внутренних техник создания пламени. Разные типы внутреннего пламени дают разные специальные эффекты лекарствам и инструментам. Все изделия, созданные с помощью внутреннего пламени, были очень дорогими, поэтому люди жаждали денег, чтобы купить лучшие инструменты и лекарства. Это позволит им лучше защитить свою жизнь и усилить себя. Путь развития костей автоматически работал в теле всего сущего Сюань Юаня. Когда он прорвался в сферу мастера, он также обнаружил в своем уме технику небесного дракона, которая позволяла развивать кости. Он не знал, как эта техника появилась в его голове, но он продолжал ее развивать. Он понял, что теперь его кости имеют запах дракона. Небесный дракон была техникой боевого искусства невероятной силы. Когда он встал, его тело напоминало гигантский водоворот, без конца поглощая духовные ци вселенной. Он начал практиковать технику из своей головы, под названием «кулак дробящей кости». Эта техника обучала его самым слабым местам человеческого тела. Она также обучила его технике восстановления костей после их повреждения. Жадный старый хрыч смотрел на технику семьи Инь, словно на мусор, но Сюань Юань считал, что все, что ему дала Инчжэнь Луа, было драгоценным даром. Его кулак разрезал воздух, а энергетические белые волны, которые вышли из него, образовали дракона. Ян Цуэн и Ян Лян снова впали в ступор. В каждом кулаке паренька содержалась сила минимум 160 быков, и с каждым ударом эта сила лишь продолжала расти. Ши Конгю и Лю Бяохи даже подумать не могли, что ребенок, который лишь месяц назад обладал силой 18 быков, сейчас будет настолько сильным. Они были сильно поражены им, не зная, насколько ужасную боль он испытывал. Чтобы овладеть кулаком, разрушающим кости, практикующий прежде всего должен был разрушить свои собственные кости. Он использовался все духовное ци в своем теле и сформировал крошечных драконов, которые высвобождались с каждым его ударом. Его удары снова и снова разрушали его кости, в то время, как новая ци также постоянно образовывалась в его теле. Сюань Юань совершенно не устал за время ночной практики. К тому моменту, как взошло солнце, он впитал просто невероятное количество духовной ци, но он все еще продолжал прятать свою настоящую силу. Все вокруг считали его очень загадочным. Глава 28. Нападение зверей. «Братишка Сюань Юань, почему ты не отдыхаешь? Старший брат хотел, чтобы мы хорошенько отдохнули перед сегодняшними боями. Даже если ты восстановишь свои силы с помощью лечебных пилюль, морально ты все равно будешь измотанным». Он улыбнулся, чувствуя энергию, исходящую от духовной ци, и сказал: «Я совершенно не устал, благодаря практике я чувствую, что стал еще сильнее». Ночью они не разводили никакого огня, поэтому, при слабом лунном свете, было довольно сложно увидеть, как он практиковался, но все вокруг чувствовали подавляющую силу дракона. Техника, которую практиковал Сюань Юань, была сильнейшей среди окружающих его людей. Все они считали, что техника, которой он пользовался, была более высокого класса, чем у них. По их мнению, она скорее всего была земного класса. Но лишь Ян Цуэн знала, что Сюань Юань практиковал секретную технику семьи Инь небесного класса. Конечно, он не раскрыл ей всех секретов, но она не винила его за это, так как он и так слишком много рассказал ей. Кости Сюань Юаня стали куда более крепкими, чем были ранее, а его сила за две ночи выросла с 150 до 170 быков. Но обычные люди не знали, что его сила росла с такой ужасающей скоростью. Жемчужина оказывала ему невероятную помощь в развитии. Многие люди могли развиваться лишь до определенного этапа, достигая уровня разрушителя, воина и мастера. Когда они достигали пика своих возможностей, для них дальнейшее увеличение силы даже на один быка становилось невероятно сложной задачей. С другой стороны, молодой парнишка умудрялся увеличивать свою силу за ночь в среднем на 22 быка, что доказывало то, что он являлся редчайшим гением боевых искусств. Но его скорость развития все равно не удовлетворяла его. Он до сих пор не использовал полную силу жемчужины. Так как эта жемчужина была инструментом земного класса, для активации ее полного потенциала, практик должен был влить в нее свою собственную разрушительную ци в качестве топлива, но Сюань Юаню все еще не хватало сил для этого. Ян Лян был полностью в шоке и по достоинству оценил талант своей сестры в поиске талантов. Он чувствовал, что этот парнишка увеличивает свою силу каждую секунду. Рост паренька всего за ночь увеличился еще на несколько сантиметров, из-за чего он пришел к выводу, что тот полностью развил свои кости, как практик сферы мастера. Сложно даже предположить, насколько сильным он станет, когда достигнет следующей сферы. Но Ян Лян не озвучил своих мыслей и лишь сказал: «Ладно, давайте собираться». Все быстро собрались и направились за ним еще глубже в лес. Сюань Юань, ехавший на гусине, был зверски голодным. Он достал две восстанавливающие таблетки и скормил одну гусину, а вторую съел сам, но он все равно все еще был голодным, так что он съел еще одну. Лишь после этого он почувствовал, как приятное тепло начало распространяться по его конечностям и телу. Ян Цуэн, наблюдая за его действиями, была шокирована. «Братишка Сюань Юань, ты съел сразу две таблетки». Тот в ответ хихикнул и сказал: «Думаешь, стоило съесть еще две?» Она бессильно вздохнула. «Хоть я уже вошла в сферу духа, но до сих пор мне достаточно лишь одной таблетки в день. Лишь спиритисты, которые достигли своего пика, будут потреблять по 2 таблетки. Это также означает, что если сравнивать только нашу физическую силу, ты уже превзошел меня. Сюань Юань пришел в восторг. Не переживай, первая сестра, я не буду задирать тебя. Затем он достал свой низкоуровневый меч, который ему выдали в школе. У него даже не было названия. Сюань Юань не хотел показывать свой меч плавающего дракона, без резкой необходимости. Спустя полдня пути, они наконец-то столкнулись с десятком агрессивно настроенных зверей. Враги, всем приготовиться. Меч в руке Ян Лина назывался лунным светом. Это было оружие духовного ранга высшего качества. Когда он вынул его из ножен, подавляющая разрушительная ци окружила его. Ян Лян направил все свое ци в меч и тот сформировал вокруг себя 1000 блестящих шипов, которые резко устремились в сторону животных. Эти шипы не превышали размер зубочистки, но они оставили множество кровоточащих ран на телах животных. Те взвыли от боли и отчаяния читалось в их глазах. Они полностью погрузились в смятение, так как не видели путей к побегу. Ян Лину потребовалось лишь несколько минут, чтобы перебить их всех. Сюань Юань также успел прикончить одного из зверей, который был пантерой. Кожа зверей и их мех могут быть проданы за неплохие деньги. Однако, когда ученики праздновали победу, к ним начала приближаться еще одна группа зверей. Ян Лян нахмурился и сказал: «Здесь что-то не так, будьте предельно осторожны». Через 5 минут они наткнулись на группу зверей, которая состояла из 38 особей сферы мастера. К счастью, ученики работали слаженно, так что лишь несколько самых слабых учеников были слегка ранены, но это были пустяковые царапины. Когда они закончили, Ян Лина не покидало чувство, что здесь что-то не так, так что он приказал двигаться всем дальше. Вся группа вернулась к своим лошадям и они направились дальше в лес. Сюань Юань также понял, почему Ян Лян был таким обеспокоенным. Изначально, все звери вокруг не осмеливались нападать на них, а это значит, что кто-то заставлял их нападать на их группу. Люди, желавшие его смерти, наконец, начали действовать. Теперь, когда они обнаружили его, их группа будет постоянно подвергаться все большей опасности. Ян Лян также понял, что это была целенаправленная атака, организованная людьми. Если бы они остались на месте, для сбора меха животных, то их быстро бы окружили большим количеством животных. Конечно, он мог бы уйти целым и невредимым, но другим ученикам навряд ли удалось бы выйти сухими из воды. Но он не мог себе позволить умереть кому-либо из его группы, даже не достигнув логова Мо. «Кто-то натравил их на нас», — сказал Сюань Юань. «Я знаю, хоть эти люди не решились показаться лично, но они решили убить нас, используя зверей». Ян Цуэн согласилась с ним. Она была опытным специалистом, так как проходила обучение на становление следующим главой школы Юэхуа. Кроме того, она была очень безжалостной по отношению к своим врагам. «Мы не знаем, кто за этим всем стоит, так что наш единственный выход – это направиться к логову Мо и объединиться с остальными братьями и сестрами. Тогда они не посмеют напасть на нас с таким большим количеством свидетелей поблизости». Яркий свет вырвался из меча Ян Лина вместе с сильной разрушительной ци, превращая всех животных перед ним в фарш. Спустя еще 4 часа пути, лес начал становиться все реже. Вокруг, не то что деревья, даже ядовитые растения не могли прижиться. Однако, до них донеслись звуки битвы, и много ци витало в воздухе перед ними. Они почувствовали запах крови. Группа стала двигаться еще быстрее. Местность вокруг становилась все более пустынной и все меньше деревьев можно было увидеть здесь. Звуки становились все громче и отчетливее. Было слышно крики людей и вой зверей. Когда они наконец-то добрались к источнику шума, то обнаружили, что все ученики сражаются с многочисленными животными. Среди них был даже зверь, который достиг сферы короля. Глава 29. Трава Пентагона. Ранее, Дун Сюань, Лу Фен, Тянь Хан и Юэ Цзин выяснили местоположение группы Ян Лина. Они спровоцировали зверей в округе и направили их на его группу, надеясь посеять хаос в ней и с помощью запаха крови привлечь еще более сильных животных. Но Ян Лян разработал коварный план и сразу же направился к логову Мо, так что теперь, пока они не окажутся внутри логова, они ничего не могли предпринять. По пути к гнезду, они наткнулись на траву, которая росла на камне. Внешне она чем-то напоминала помесь дракона с питоном, поэтому ее называли трава Пентагон. Она была невероятно редким природным сокровищем. Как и многие другие вещи, природные сокровища также делились на 7 классов. Желтый, черный, земной, небесный, святой, божественный и дао. Чем выше класс, тем более редким было растение. Они даже могли развить свой интеллект и научиться защищаться и атаковать врагов. Как правило, их защищали сильные духовные животные. Все эти растения были очень редкими и все имели особое воздействие на организм человека. Например, трава Питагона при использовании могла расширить духовные каналы, благодаря чему увеличивался объем поглощаемой ци. Большое количество ци могло быть преобразовано в силу, которую потом практик использовал для прорыва на следующий уровень. Эта трава была еще более ценной, чем эликсир короля, но для всей четверки это растение было не очень полезно, так как они достигли своего предела развития. Их сила могла тягаться с любым из учеников внутреннего двора секты воинов-дракона, но секта не принимала людей, у которых не было больше потенциала для развития. Более мудрым решением было бы оставить их для защиты школы Юэхуа, но их судьба могла измениться, если они воспользуются травой Патагона. Все четверо привели свои команды к скале, но растение охранялось духовными животными. Среди зверей стражей был каменный дракон, чья сила была сравнима с воином сферы короля. Его чешуя была настолько твердой и крепкой, что могла защитить даже от прямых атак воинов сферы великого мастера. Этот дракон был правителем этой земли и вмиг призвал множество зверей. В следующее мгновение группы во главе с лучшими учениками школы оказались в самом центре кровавой бани. Трупы десятков учеников внутреннего двора школы и сотни трупов зверей были разбросаны вокруг скалы, где росла трава. Кровь впиталась в землю, окрашивая ее в красный цвет и распространяя свой запах вокруг. Когда Ян Лян прибыл на место происшествия, то увидел, как основные ученики сражались против каменного дракона. Все его тело словно было покрыто камнями. Четверо мужчин изо всех сил сражались с 12-метровым драконом и, несмотря на то, что они были в невыгодном положении, им все же удалось ранить его. Дракон взвыл от боли. Добродушный Ян Лян и его люди начали двигаться в их направлении. Лицо Юэ Цзэна на секунду исказилось в гневе, когда он их увидел, но затем он быстро позвал Ян Лина. «Брат Ян, помоги нам убить дракона. Он охраняет траву Питагона. Это сокровище небесного класса. Она может расширить наши духовные каналы и тем самым помочь нашему развитию». Трое главных учеников сразу же поняли скрытый замысел Юэ Цзэна. Звери вокруг убили множество их внутренних учеников. Таким образом, пока Ян Лян будет занят сдерживанием дракона, звери расправятся с Сюань Юанем. Конечно, в конечном итоге, они избавятся и от Ян Лина, что было им только на руку. «Верно, брат Ян, помоги нам», — приказал ему Дун Сюань. Ян Лян немного поколебался, прежде чем направиться к ним, но Сюань Юань задержал его. «Постой, я главный основной ученик школы. Никто не смеет не подчиняться мне. Ты хочешь, чтобы я наказал тебя?» — завопил Дун Сюань на Сюань Юаня. «Сюань Юань, ты всего лишь ученик внутреннего двора. Ты не имеешь права оспаривать наши решения. Вы лишь ученики школы, в то время как я почти ученик внешнего двора секты воинов-дракона, лично выбранный Фенли. Это вы не можете приказывать, что мне делать, а что нет». Холод был в глазах Сюань Юаня, когда он говорил это. «Брат Фенли приказал нам напасть на логово Мо, а вы жертвуете учениками в погоне за своей жадностью. Вы посмели ослушаться и не подчиниться приказу брата Фенли». Вся четверка офигела от его слов. Они и подумать не могли, что он задаст им взбучку, используя имя Фенли. Они не знали, что ему ответить. Природные сокровища принадлежат тому, кто будет достаточно силен, чтобы заполучить их. Естественно, что мы хотим заполучить траву, иначе она достанется зверям. Даже если бы Фенли был здесь, он не смог бы удержаться от соблазна завладеть ей. «Чего же ты ждешь, брат Ян? Помоги нам, тогда ты сможешь прорваться в сферу короля». Юэ Цзэн смягчил свой голос, чтобы заманить Ян Лина. Сюань Юань встал перед Ян Лином, который только открыл рот. «Приказ секты имеет первоочередной приоритет. Брат Фенли приказал убить монстров Мо. Это наша единственная цель. Когда мы закончим задание, возможно, награда будет даже лучше травы. Пойдем».